Тогда этот взрыв эмоций ее озадачил. Теперь она знала объяснение. «Конечно, еще оставалась возможность, — продолжал Арчер, — что ты его примешь в одной из нижних комнат. Но я знал твой стиль. Если где-то поблизости есть кровать, то ты предпочтешь ее. Итак, теперь у меня есть фотография, и я думаю, что наше партнерство скреплено». «Ты прекрасно устроил все, чтобы спасти свою шкуру», — заметила Хельга. «А я ведь сказал тебе, что не хочу пойти на дно. Ну как? Ты все еще собираешься рассказать Герману обо всем?» «А что ты предлагаешь мне взамен?» «Ах, ты имеешь в виду негатив? Его ты не получишь. Ну, не беспокойся, он находится в надежном месте». «Где?» Арчер усмехнулся. «В конверте, запечатанном сургучом в моем банке, с надписью «Скрыть в случае моей смерти». Ты опасная женщина, Хельга. Конечно, я не думаю, что ты захочешь убить меня, но на всякий случай я себя обезопасил. У меня чуть не случился инфаркт, когда ты выстрелила в дверь». Их взгляды встретились. «Ах, значит, это был ты. То-то я слышала какой-то шум». «Да, пока ты искала Ларри, я забрал фотоаппарат». «Итак, негатив хранится в твоем банке», — размышляла вслух Хельга. «Что сделает директор с ним, если найдет после твоей смерти? Он просто выбросит его?» «Ошибаешься. Открыв конверт, он найдет в нем второе, запечатанное письмо с надписью «Вручить Герману Рольфу». «Я не доверяю тебе, Хельга. Как я уже сказал, ты опасная женщина». «А это ты находишь безопасным? Ты живешь в свое удовольствие, ты потолстел и обрюзг. У людей твоей комплекции не сегодня-завтра может быть удар. Кроме того, ты летаешь на личном самолете и можешь разбиться или попасть в автомобильную катастрофу. Что же тогда будет с негативом и со мной?» «Мне очень жаль, Хельга, но тебе не остается ничего, кроме как молиться за мое здоровье и безопасность». Арчер посмотрел на часы. «Сейчас уже поздно, а завтра у меня трудный день. Не будешь ли ты теперь добра подписать эти страницы?» «Когда ты уезжаешь?» «Завтра днем. А что?» «Мне хотелось бы еще раз все спокойно обдумать», — сказала Хельга, вставая. «Завтра в 3 часа я дам тебе ответ». Арчер вскочил, и с него впервые соскочило все его обаяние. «Обдумать? Что это значит? У тебя не остается другого выбора. Сейчас же подпиши документы». Хельга зло усмехнулась. «Хотя ты держишь меня в руках, Джек, и я держу тебя в руках. У меня поставлено на карту 60 миллионов, а у тебя 10 лет заключения в швейцарской тюрьме. А ты знаешь, что это не курорт. Не угрожай мне. Я хорошо знаю, что значат для тебя деньги». Глаза Арчера опасно сверкнули. «Но подписывай». Хельга покачала головой. «Я должна решить, стоят ли деньги того, чтобы связаться с вором и шантажистом? Пока еще я в этом не убеждена. Взамен 60 миллионов я получу свою свободу. Зато ты сядешь за решетку, а это тебе вряд ли понравится». Она взяла папку с документами. «Итак, завтра в 3. Позвони мне на виллу». С этими словами она вышла из комнаты. Очутившись в своем номере, Хельга подошла к окну и задернула занавески. она с удивлением отметила, какой спокойной она была. Нужно преодолеть шок и подумать над тем, какие шаги следует предпринять. Отойдя от окна, она надела бледно-голубую пижаму, легла в постель, зажгла лампу на столе и закурила сигарету. В постели и с сигаретой ей обычно думалось лучше всего. Прежде всего, она спросила себя, насколько важно для нее оставаться с женой одного из богатейших людей в мире. Для сравнения, она припомнила свою прежнюю жизнь в качестве личной помощницы своего отца, а позже Арчера. Она зарабатывала вполне достаточное количество денег, имела сколько угодно радости, свободы и секса. Но с другой стороны, она жила в небольшой квартирке, у нее не было машины, и она не могла позволить себе покупать те туалеты, которые хотелось. Во время отпуска она останавливалась в дешевых отелях и завидовала богачам, жившим в роскошных номерах. До замужества она не знала, что такое кататься на лыжах или нестись в моторной лодке по голубой воде или сидеть в Мерседесе. Хельга подумала и о том лестном приеме, который ей всегда оказывали в отелях и самолетах, как жене Германа Рольфа. Так что она пришла к решению сохранить свое положение, даже если для этого придется связаться с Арчером. Но стоит ли это делать? Может быть, ей удастся найти другой выход? Она вспомнила замечание Арчера о том, что, возможно, захочет его убить. Она покачала головой. Нет, это ей не подходит. Об этом не может быть и речи. Тогда что же? В конце концов, ей пришло в голову, что наилучшим выходом из положения была бы смерть ее мужа. В его возрасте, 70 с лишним лет, это могло произойти в любой день, и тогда Арчер ничего не смог бы поделать с ней. Тогда она держала бы его в руках, как он держит ее. Она представила себе, как в таком случае она протомила бы Арчера завтра до 3 часов дня, а потом пригласила бы к себе на виллу. «Мне нужно с тобой поговорить», — сказала бы она. Арчер пришел бы. Но она поиграла бы с ним в кошки-мышки, выслушала его угрозы, а потом расхохоталась бы ему в лицо. Ну, все устроилось бы великолепно, если бы только Герман сегодня распростился с этим светом. Потушив сигарету, Хельга посмотрела на потолок. Жаль только, что с ним никогда этого не произойдет. Врач сказал недавно, что у Германа сердце юноши. Жаль. Хельга попыталась вернуться к реальности. Она была в трудном положении и должна из него выбраться. Но в любом случае, она заставит эту толстую скотину попотеть до 3 часов завтрашнего дня, и только тогда подпишет документы. Она вынуждена принять требования Арчера, но это не помешает ей призвать все проклятия на его голову. Только пусть он не умирает. Хельга взяла 3 таблетки снотворного, проглотила их, не запив, поворочилась еще немного в постели и потушила свет.